Глава 19. Надпись богини разрушения. Я наложил на стену Ревайт и обратил ее время вспять еще дальше, но кроме магического круга любовного зонтика, ничего на ней высечено не было. «О, а зачем Аверня оставила на стене ту надпись?» С озадаченным видом спросила Элеонора у Саши. «Да не знаю я. Не могу вспомнить. Настало время... Саша Веро!» Самодовольно сказала Зессия. «О чем это ты?» «Об этом!» Я вытащил вино из магического круга, поднял магической силой воздух, созданный Эрисом, стакан, и налил в него вино. В итоге нам снова пришлось воспользоваться силой алкоголя. Взяв стакан, Саша одним махом его осушила, и в тот же миг... «Враг!» Резко обернувшись, Саша взглянула в пустоту магическими глазами разрушения. «Гав! Гав!» Затявкала, начал кататься по полу, при этом окутывая себя антимагией, проходящей как раз в том самом месте мимо пёс с желеобразным телом. «Какой упрямый, а!» Саша влила в глаза еще больше магической силы, чтобы добить ослабевшего врага. «Стой, Саша, это не враг!» «О, а разве он не нарывался на драки с тобой?» Невнятно произнесла Саша. «А ты взгляни на него как следует. Он же теперь обычный пес. Саша послушала меня и пристально взглянула на желеобразного пса. «Кон, кон!» Ласково скуля, пес начал прижиматься к Саше. «Отвратительно!» «Гав, гав, гав!» Целиком попав во взор магический глаз разрушения, желеобразный пес корчился от боли на полу. «А я смотрю, он все такой же весьма стойкий, как и раньше». «А это часом не царь Аллах над гробе Гелисирис?» «Видимо, да. А раз он здесь, это значит, что...» Едва Элеонора с Миссой переглянулись, как раздалось задорное... «Ха-ха-ха-ха!» В сопровождении звука, стукающая пол трости, и показался учитель с цилиндром на голове. «С пёсиком прогулка, прогулка, прогулка! В прошлой битве мне удалось заполучить редчайшего пса, и я решил проверить, насколько эффективен поводок внутри школы». Пред нами предстал царь тлеющей смерти Эльдмейт в прекраснейшем расположении духа. Взглянув на него магическими глазами, можно было увидеть тянущийся от его трости к желеобразному псу Гелисирису поводок из магической силы. «Вам не кажется, что если уж и заводить пса, то лучше выдрессировать его, чем держать полностью порабощённым?» Он стукнул тростью о пол, и желеобразный пес Гелисирис тут же исполнил команду сидеть. Похоже, он и вправду выдрессировал его. «Вау, что ж вы сразу с таких сложных вопросов начинаете?» «Мистер Эльдмейт в своем репертуаре». Решили не отвечать на его вопрос Элеонора с Миссой. Зессия робко подняла ручку, Эльдмейт указал на нее тростью. «Слушаю!» «Я кошатница!» Стоящий рядом с ней Миша кивнула в знак солидарности. Рассмеявшись, Эльдмейт непринужденно отвел трость, и, оттягиваемой нитью из магической силы, пес Гелисирис послушно побежал к нему. «Я могу его и котом сделать!» Губы Эльдмейда искривились в ухмылке, и он ткнул тростью в пса Гелисириса. «Не надо!» Наотрез отказалась Зессия. «И вправду! Для кота он слишком неприглядный!» С этими словами Эльдмейт подошел к нам. «Точно! Вы как раз кстати! Войско порядка и божьей двери, значит? Смотрю, опять намечается нечто занятное. Хотя меньшего от ладыки демонов ждать и не стоило. К тебе всяческие веселые штуки без продыху так и тянет одну за другой!» Остановившись передо мной, он стукнул тростью о пол. «В общем, у меня есть для тебя стоящие вести, но если ты очень занят, то я могу, в принципе, сам с этим разобраться». «Говори». Уголки губ царя тлеющей смерти приподнялись от удовольствия, и он начал свои разъяснения. «Мельхейс уведомил всех повелителей демонов о божьих дверях. Кроме того, мы сообщили о них трём великим державам подземных глубин, и Зиардальское братство с орденом драконьих рыцарей Агахи немедленно начали свое расследование. В Гадейсиоле же, похоже, по воле случая оказалась твоя младшая сестра, которая покинула страну в поисках божьих дверей вместе с запретной гвардией армии Гегемона. Все они крайне способные личности, да и сила их магических глаз сомнений не вызывает, так что если где-то сооружаются божьи двери, они моментально их обнаружат. Проблемой остается, разумеется, наш бывший заклятый враг, Азасион. Похоже, что в их стране, в том числе из-за инцидента с королем-колдуном, царит небольшой бардак. Они заявили, что им будет затруднительно выделить ценный людский ресурс на поиски божьих дверей, которые не факт, что вообще существуют. Похоже, они собираются направить на расследование роту солдат, но это же вообще никуда не годится!» Эльдмейт сдержанно хихикнул, словно наслаждаясь всеми этими проблемами. «Хочешь сказать, их магические глаза ни на что не годны?» Указав на меня тростью, царь тлеющей смерти эпатажно кивнул. «Именно!» Заурядная личность не сможет увидеть божью дверь, даже если та разрастется до 5-километровых масштабов, как на Нефиусском плато. Поэтому сколько бы бойцов с плохими магическими глазами они не высылали, Азасион не добьется этим никаких результатов. «А что насчет Эмилии?» «Ха-ха-ха! Проблема в том, что у нее, похоже, сейчас в самом разгаре идет важное обсуждение Геройского парламента. Они определяют, кто и какую будет занимать роль и положение в цепочке командования армии каждой страны и Академии Героев в случае войн и бедствий. Она сказала, что готова немедленно выдвинуться на поиски дверей, если ты не возражаешь отложить ранее упомянутые проблемы в сторону. Выходит, пока угроза не станет видимой, они и палец о палец не ударят. Хотя среди членов Геройского парламента есть люди с головой на плечах, решения в нем принимаются большинством голосов, и поэтому многие решат, что искать божьи двери в ущерб обсуждению на тему управления страной, которое придется отложить, не стоит. А если его покинет Эмилия, то все остальные будут решать, что делать в случае войн и бедствий, и многие из них заключат, что выделять силы на поиски божьих дверей нет необходимости. «Ну, прям злая шутка какая-то, согласись?» — сказал Эльдмейт, словно читая мои мысли. «Неужели у них царит такой бардак, что нет даже возможности думать о внешних врагах? Хотя, с другой стороны, в Азасионе же сейчас происходит смена устоявшегося с древних времен государственного уклада, поэтому они ничего не могут предпринять до тех пор, пока новая система хотя бы немного не окрепнет». «Я пойду», — сказала Рэй. «Полагаю, это лучший вариант. С личным визитом самого героя канона наверняка найдутся и те, кто захочет помочь. Возьми с собой Мису. Мы все равно здесь будем только искать воспоминания». Рэй кивнул. «Ну что ж, в таком случае я пойду. Думаю, что в истинной сущности на поиск врат по всему Азасиону у меня не уйдет много времени. Людские ресурсы у нашей команды ограничены, так что отправлять всех и каждого мы не можем. Научите местных перспективных личностей искать божьи двери». «Будет сделано», — улыбнувшись, сказал Рэй и взялся с Миссой за руки. После чего они оба телепортировались. «Итак, Саша, ничего не вспоминается, глядя на эту надпись?» Саша пристально уставилась на стену, на которой был высечен магический круг любовного зонтика, и снова, простонав, глубоко задумалась. «Кажется, я много чего написала. Много. На тот случай, если стану замком. Ну и...» Словно резко что-то вспомнив, Саша указала пальцем на стену. «Эй, так ведь это ж карта, верно?» На той части стены, на которой указала Саша, ничего нарисовано не было. Да и если взглянуть сквозь стену магическими глазами, никаких пристроек у нее тоже не наблюдалось. «Но ведь там ничего не написано!» Элеонора обратила взор магический глаз на стену. «Ничего подобного! Взгляни хорошенько! Ну же, вон туда!» Куда именно?» Лицо Элеоноры приблизилось к стене, как вдруг с мощным грохотом и силой на стене что-то начало оставлять зарубки. Проявившиеся у Саши магические глаза разрушения оставляли в стене углубления. Постепенно эти следы разрушения образовывали карту. «Теперь видишь?» «Да какое тут видишь? Ты же ее только что сама нарисовала! Сейчас! На магические глаза взгляни!» «На свои магические глаза нельзя взглянуть! Какие-то странные вещи ты говоришь! Ты из меня что ли сумасшедшую делаешь?» Саша дорисовала карту на стене, игнорируя жалобы Элеоноры. «Подземелье?» — спросила Миша. «Судя по всему, Саша повернулась к нам. Я попробую разобраться в этой нарисованной верню карте». С полностью серьезным видом сказала Саша. Глаза Зайси засияли. «Саша Веро, великий сыщик!» Саша очень польстила похвала Зайси. «Возможно, так меня 2000 лет назад и называли. Я абсолютно уверена, что это исключено», — шепотом сказала Элеонора. «Попрошу тишины! В данный момент я знаю все об этом инциденте». Магические глаза Саши сверкнули. «Я преступница! Я совсем не понимаю, о чем ты! Если перестроить подземелье замка Владыки Демонов следуя этой карте, то мы обнаружим надпись, которую я оставила шутки ради 2000 лет назад. Я совершила преступление, чтобы удивить своего Владыку Демонов после того, как он найдет эту надпись». Саша взглянула на вход в подземелье. «Если подобным образом перестроить подземелье...» Саша торжественно раскрыла руки и начала поднимать их вверх. Но ничего не произошло. «Если подобным образом перестроить подземелье...» — повторила Саша и снова широко раскрыла руки. Но подземелье вновь никак ей не ответило. Анос, это же мое подземелье. Так почему она меня совершенно не слушается? Мое ведь! Мое! Саша злобно взглянула на подземелье, но, разумеется, ничего не произошло. В этом нет ничего удивительного, ведь сейчас оно принадлежит мне. Я легонько топнул по полу, раздался оглушительный грохот, и замок владыки демонов начало трясти. Подземелье перестраивалось, следуя карте Саши, и примерно через одну минуту тряска прекратилась. Пойдем. Может, ты снова что-то вспомнишь, если мы найдем эту твою надпись. Однако едва я сделал шаг вперед, как у меня зазвенело в ушах. Из глубин моей снова раздался жуткий голос. «Она...» — в сопровождении шума сказал он. «Она пожалеет, если узнает об этом». «Хм, опять ты? Тебе ее не спасти. Единственное спасение и наилучший путь для нее — повернуть сейчас назад. Ведь именно незнание и является единственным дарованным ей счастьем. Ты это про Верню? Ежели хочешь овладеть этим, то ступай вперед, но не забывай...» Генерируя шум, он сказал, что после этого она вновь познакомится с реальностью. Казалось, будто этот звенящий в голове шум насмехался надо мной. «А реальность такова, что в этом мире ни одной улыбки».